Я послал зов Дону. Я готов заняться тренировками. С чего мне лучше начать и как делать? Приходи в зал для медитаций, там и начнем. Быстро собравшись и утащив у дежурных пару бутербродов, я предупредил, что пошел на разведку пещеры и вернусь только вечером. Уточнив у Атласа, где зал для медитаций, я отправился в искомое место. Первое, чему тебе надо научиться, это эффективная работа со своим разумом. Я буду учить тебя магии разума, а потом мы подтянем остальные дисциплины. Самые азы ты знаешь, это медитативное состояние, когда ты очищаешь разум от посторонних эмоций и мыслей. Это состояние базовое, далее ты можешь перейти в более глубокие состояния для восстановления энергии, для управления внутренними каналами энергии, перераспределения потоков, усвоения знаний и так далее. Сейчас я покажу тебе один из самых полезных боевых навыков магии разума, направленных на самого мага – ускорение восприятия. Уйдя в это состояние, ты можешь ускорить свое восприятие до 10 раз, то есть там, где у обычного человека будет секунда, у тебя будет 10. Есть несколько условий. Первое. Значительное насыщение манны определенного типа головы. Когда восприятие ускоряется, мозг должен откуда-то брать питание, и твоя задача сейчас научиться разгонять мозги и при разгоне переводить их на питание манной, а не кровью. А можно ли так напитать тело? Можно, мираны так и делают, только у мага разума есть значительно преимущество в контроле, они напитывают тело инстинктивно, и правильный навык вырабатывается несколько лет. Ты можешь выработать правильный навык значительно быстрее. Но начинаем с головы, к телу мы вернемся потом, когда освоишь это. А можно получить ускорение более чем 10 раз? Можно, есть ряд уловок, которые тебе помогут, но в общем случае для этого тебе нужно достичь уровня магистра по навыкам, или пройти полную инициацию, что по сути, одно и то же. Обычно следующим навыком, который развивают маги разума, это параллельные сознания, возможность думать в несколько потоков одновременно. Сила магов разума не в большой магической энергии, а в быстром анализе, ювелирной точности и приложении минимально достаточных для воздействия сил. Например, когда я передавал тебе знания языка перекрестка, объективно это заняло 20 минут, а моего внутреннего времени, при учете трех параллельных потоков, почти 7 часов, я сейчас не в лучшей форме. Понятно. Раз понятно, давай приступим к тренировке. Дон промучил меня почти до самого вечера, а результат был чуть лучше, чем нулевой. Я погружался в нужное состояние, но вот правильно напитать мозг магической энергией и разогнать его у меня не получилось, никак не мог понять, как это делается. Потянулись дни тренировок, я уходил из лагеря с утра и возвращался уже вечером. Все начали уже привыкать к тому, что я весь день где-то в пещере, и перестали обращать на это внимание. Своей работы у них тоже было выше крыши. Ощутимый прогресс появился только на третий день тренировок. Я наконец-то смог собрать в голове магическую энергию правильного спектра и при попытке выйти на форсаж, вдруг заметил, как мир вокруг меня замедлился, а звуки стали тягучими. Это длилось несколько десятков секунд, и все рывком вернулось на место, а я почувствовал легкое головокружение и голод. Дон сразу заметил, что появился прогресс, и похвалил. Вот и молодец. Сегодня немного закрепим результат, а завтра будем учиться формировать автоматическую подпитку на уровне телесного рефлекса. Ты должен уметь находиться в нужном тебе режиме столько, сколько потребуется. Как только получится, все дальнейшее обучение будем проходить под ускорением и на мысли речи. А сейчас идем есть. Митра сегодня что-то особенно вкусное приготовила. Поздний обед действительно удался. Как оказалось, Кара сходила днем на охоту и принесла пару упитанных кроликов, рагу из них получилось великолепное. Оставшийся день я практиковался в формировании правильного потока магической энергии для питания мозга и к вечеру мог делать это уже безошибочно. Весь следующий день Дон тренировал меня на плотность и непрерывность потока, удерживать постоянное внимание и концентрацию было очень сложно, но и с этим я начал справляться. Потом, Дон, даже не дав мне передохнуть, заставил меня увеличить интенсивность магического потока, и как это ни странно, это почти сразу дало ощутимый результат. Субъективное ускорение времени возросло с трехкратного до семикратного. Кажется, именно в этот момент количество переросло в качество. Далее, уже в ускоренном режиме, Дон начал учить меня, как упорядочивать память, так чтобы она стала практически абсолютной, Разделение сознаний на первичный поток и вторичные потоки было делом будущего. Сейчас фактически один день шел за семь, я постоянно находился в режиме ускорения, заставляя работать свои мозги на полную. Сейчас я объясню тебе, как сформировать языковую матрицу для передачи. Первым шагом тебе нужно составить словарь всех известных тебе слов, причем каждое слово должно содержать образ предмета или понятия, которое оно обозначает. Если таких понятий несколько, нужно сопоставить несколько образов одному слову. Вторым шагом нужно наложить на эту матрицу эмоциональные окраски словам, сформировать понимание эмоциональных нагрузок. Постарайся очистить свои собственные эмоции от общепринятых, а также моторику связок и горла. Не беспокойся, тебе просто нужно приложить ощущение, которое возникает в горле, когда произносишь это слово. Третьим этапом идет передача лексических конструкций. Сформируй правила употребления слов, с ощущениями правильно и неправильно, именно с ощущениями, иначе интуитивное построение конструкций будет затруднено. Попробуй сделать это, когда получится, перейдем к наложению культурной матрицы. Я собрался и начал делать, постоянно получая от Дона инструкции и замечания, где я делаю неправильно. На сформирование первой матрицы бескультурного слоя у меня ушло почти 2 дня, то есть 10 субъективных дней, которые я трудился, делая эту матрицу. Дон постоянно контролировал этот процесс, направляя меня, и конечным результатом остался доволен. Неплохо, моя первая матрица была хуже, теперь культурная матрица. Здесь должны быть правила употребления слов и словосочетаний в культурном контексте, то есть, как нужно говорить с людьми в разных социальных группах, ведь обращения к стражнику и королеве разные. Это и есть культурная матрица. Начинай делать, а я помогу. На создание этой матрицы я потратил еще 3 дня субъективного времени, зато я мог с уверенностью сказать, так хорошо русский язык я не знал никогда в жизни. Ну а теперь кульминация, тебе нужно передать знания языка мне, чтобы я тоже знал твой язык и умел на нем разговаривать. Положи ладонь мне на затылок, установи прямой зрительный канал и начинай передавать одну матрицу за другой, следя за тем, чтобы наслоения шли в строгом соответствии и у каждого слова был образ. Я сделал так, как просил Дон, постепенно передавая ему матрицы одну за другой, и каждая следующая была сложнее предыдущая. Культурная матрица была самой тяжелой, каждый элемент приходилось проверять, все ли связи корректно сформировались, и все ли образы соответствуют словам. На всю работу у меня ушло больше 15 часов субъективного времени. Когда работа была доделана, я вышел из режима ускорения, отвалился назад и лег на пол, распластав руки. Я чувствовал себя выжатым лимоном. «Ты понимаешь меня?» Голос Дона, произносящий русские слова, был очень непривычен. «Да, понимаю», — устало ответил я. «Это просто отлично. Сегодня отдыхай, а завтра, в качестве тренировки, передашь знания языка всем миранам». Я застонал, да уж, назвался клизмой, полезаешь, хотя, кого я обманываю. Это просто небольшая плата за возможность прикоснуться к неизвестному и волшебному. Моей основной задачей сейчас является выжить. Выжить и победить. Я все сделаю, надеюсь, во второй раз будет проще. Наверняка, а сейчас отдыхай. Интерлюдия 4. Я брел по лесу. 1. Вывихнутая нога ныла непрекращающейся болью, но она была уже столько привычна, что я почти не обращал на нее внимания. Главное не останавливаться. Главное идти вперед и не сдаваться. На утро, после той ночи, когда я убил Николая, я собрал все вещи, которые показались мне необходимыми. Нож, теперь он был по праву мой, все драгоценности и деньги, которые бандиты старательно собирали со своих павших. Я даже обнаружил среди них мамино обручальное кольцо, которое сразу отложил отдельно. Сначала я хотел взять и пистолет, но он был слишком тяжел, а моя нога так и не прошла. Найдя удобную палку, которую я мог бы использовать в качестве шеста, я положил в рюкзак спальник и немного еды. Максимум на 2 дня, если верить карте, до города не больше 20 километров, но их еще нужно было пойти. И вот я как робот переставляю ноги, опираясь на шест, периодически я останавливаюсь и подправляю свой курс по компасу, я все время забираю влево, так как именно левая нога у меня вывихнута. Идти, не сдаваться. Не сдаваться, упор на шест, правая нога, левая нога, упор на шест, правая нога, левая нога. Этот лес кажется мне бесконечным, и все в нем говорит мне, остановись, опасности нет, отдохни, но я не могу. Нужно идти до конца, иначе, я не смогу считать себя сыном своего отца. Мне повезло, еще до того, как село Солнце, я вышел на проселочную дорогу, и буквально через несколько минут меня подобрал тракторист. Увидев то, в каком я состоянии нахожусь, он сразу отвез меня в деревню, к местному ветеринару, который по совместительству был первой помощью и для людей. Врач сразу же вправил мне ногу, оказывается, я снова ее вывихнул, в тот момент, когда он дернул за лодыжку, а потерял сознание и очнулся уже только на следующее утро, в кровати, с загипсованной ногой и участковым, который ждал, пока я проснусь. Ну, ты и ходок, почти 200 километров отмахал, а теперь рассказывай, что произошло. Ориентировки по всему региону разослали, и я рассказал, все, от начала и до конца, только вот в истории с медведем, в общем погибли там все, задрал их медведь, а потом сам издох, от полученных ранений. А где это место, я не помню, в лесу, наверное, 2 часа рассказывал, а потом меня покормили, и я опять уснул. На следующий день я уже мог встать, и даже немного пройтись, добравшись до своих вещей с удивлением обнаружил, что их никто не тронул, деревенские не стали, а участковый может и не вспомнил. Я поплотнее упаковал мешок и, сходив до туалета, припрял его в старой железной бочке, на краю участка. В рюкзаке остались только спальник и немного еды. Вовремя. Через пару часов приехала милицейская машина из города и отвезла меня в городскую больницу. Глава 8. Следующий день я передавал знания языка миранам, у меня все получилось. И действительно каждый последующий раз был проще предыдущего, я набивал руку. Понял, зачем нужно следить особенно внимательно, и как проверять, сформировались связи или нет. Весь остаток дня мы провели разговаривая. Как сказал Дон, если не начать говорить на языке, который был передан в память, то, как и с обычными знаниями, переданными напрямую, знание языка может очень быстро деградировать, особенно у тех, кто магией разума не владел. Мираны магами разума не были, конечно, они могли использовать некоторые приемы из этой магии, например ускорение, но без расположенности внутреннего источника к такому типу магии, достигалось это длительными тренировками и эффект был значительно меньше, максимум 3-4-кратное ускорение. То есть получается, что маг разума может удержать знания без деградации? Спросил я Дона. Внешне это выглядит именно так, но не совсем верно. Например, если я получу информационный пакет, язык или любую другую информацию, я вхожу в состояние ускорения, разделяю сознание на несколько потоков и осознанно раскладываю всю информацию по полочкам. Этого не избежать, если ты, конечно, не архимаг, но там совсем другие законы начинают действовать, точнее уровень контроля мага такого уровня позволяет создавать ему собственные законы, по которым будет работать его тело и разум. Они, конечно, ограничены некоторыми пределами, но поверь, границы очень широкие. Есть, конечно, еще одна хитрость, это упаковать информацию в какой-нибудь артефакт, с целью ее дальнейшего изъятия, например, твое кольцо так работает. Ясно, то есть халявы не будет. Ну, вообще халява уже была, причем несоизмеримого масштаба. Ты представляешь, в чем заключается основной процесс обучения мага? Наверное, изучение заклятий, заклинаний, умение оперировать магическими потоками. Нет, 90% времени занимает раскачка внутреннего источника, перестроение энергетики тела и сроднение с магией. В магически развитых мирах, где инициацию проходит каждый, крайне мало тех людей, которые пошли дальше первичной раскачки, которая при упорном труде позволяет поднять свой источник на уровень выше 3-4 тим в день. Многие не доходят даже до этой величины. Тебе, наверное, сложно представить, как человеку, который вырос в мире без магов, но магия — это основа мироздания. Все разумные существа магические. Вообще любая жизнь — это проявление маги. Если планета не имеет достаточного магического фона, жизнь на ней вообще невозможна. То есть любое разумное существо, для того чтобы существовать, должно поглощать магию и управлять ей. И у каждого такого существа есть магический источник. Все разумные способны к магии, есть вариации по силе и направленности внутреннего источника, но способны все без исключения. Я не понимаю, почему тогда магами становятся не все. Потому что это тяжкий труд, труд над собой, труд по работе и контролю над внутренним источником, раскачка оперативного резерва, работа с силой проста. Для того, чтобы на бытовом уровне работать с магией, не нужно быть семи пядей во лбу. Большая часть управления голой силой происходит интуитивно, а простые заклятия не требуют много знаний. Из тех, кто идет дальше, не больше 3%. Они занимаются упорным трудом по раскачке источника. Они учат мозголомные схемы многоступенчатых заклятий и преобразований для достижения наилучших результатов. И каждый следующий уровень силы требует от мага в сотни раз больше усилий, чем предыдущий. Ты смог получить объем силы, какой я смогу получить только лет через 30-40 упорного труда. Вот твоя халява, а если мы сможем реализовать хотя бы часть планов, то ты станешь еще на порядок сильней. Как-то не задумывался над этим. Постой, а почему магов нет в моем мире? Тут как раз все крайне просто. Ты можешь управлять только той энергией, которая является излишней по отношению к энергоструктуре тела. Если грубо считать, то при нормальном магафоне в 23 атла энергоструктура живого существа должна поглощать не менее 12 тим энергии, в среднем по одному тиму на 2 атла. Эту цифру легко вывести из количества атласов на планете. Они точно соответствуют насыщенности магического фона планеты. Уровень магического поля был занижен вдвое, что создало значительный дефицит энергии в теле. Без инициации внутренний источник не начнет вырабатывать собственную энергию, а даже если кто-то и прошел инициацию, то для того, чтобы покрыть дефицит и получить излишки для управления, нужно проделать огромную работу, раскачивая источник до уровня хотя бы 7 тим. В среднем маг проходит такой путь за 5-6 лет медитативных практик и целенаправленных упражнений. Судя по тому, что про магию ты знаешь, то легенды до этого времени дошли, да наверняка и маги есть, слабые, и один на миллион, а может и реже. Но еще раз повторюсь, магия наша суть, и разумные всегда будут к ней тянуться. К прямому управлению реальностью это у нас в крови. Да, наверное, я был сбит с толку. Действительно, сколько старых мифов и легенд о могучих магов дошли до нас из древности, а сейчас ни одного захудалого волшебника не найти. Одни фокусники, которые, возможно, и могут что-то сделать, но энергии на оперирование не хватает. Атлас очень хорошо над тобой поработал. Поднятие магии на новый уровень – возможность задавать наиболее благоприятные условия для развития магического искусства. Это одна из его функций. И атланты – это те, кто должен этим заняться. В вашем мире все наперекосяк пошло, но справиться с этим можете только вы. Хочешь, чтобы мир катился туда, куда тебе надо, кати его сам. Вспомнил я одно мудрое выражение, очень точно сказано. Так, что у нас по плану? Изучение стихиальной магии. С завтрашнего дня и начнем, а сегодня можешь немного отдохнуть. Надрыв может оказаться вреднее, чем, если ты немного не дошлифуешь навык. У нас 2 недели осталось, так что придется постараться впихнуть в курс максимум. Хорошо, у меня есть пара вопросов, которые нужно решить, и возможно один из них мы можем решить здесь. Деньги. Они нужны на поиски, и желательно этот вопрос решить, не привлекая лишнего внимания. Есть ли здесь золото и драгоценности, которые можно продать? Я присмотрел множество мелких вещиц, среди трофеев, но их тоже нужно продавать с осторожностью, вдруг кто-нибудь узнает символику. До того, как профессор выложит материалы по раскопкам, и они станут известны широкой публике, пройдет не менее года. Это очень кропотливая работа, с огромным объемом данных, которую он постарается довести до конца своими силами. Он не хочет, чтобы его открытие кто-нибудь забрал. Нужно обыскать пещеру, я же тебе говорил, что мы здесь пробыли всего несколько дней, и никакого цейтнота у нас не было, мы не подозревали о масштабе угрозы. Наверняка Адал что-то мог спрятать, да и предыдущий владелец мог оставить сбережения. Я тебе уже говорил, атланты свой смертью не умирают. На этой позитивной ноте мы решили тщательно обыскать пещеру. Я приказал Атласу вывести каждому визуальную карту пещеры и обозначить те места, где мы уже были и где еще не были. Больше всего в поисках пригодились способности Таиры. Самая спокойная из всех миран, ее основной стихией была земля, точнее металл. Она могла чувствовать, где имеются скопления металла, и помогала находить все. Ростом Таира была на пару сантиметров ниже Митры, она была самой низкой из миран, но при этом при взгляде на нее, создавалось впечатление устойчивости. Темно-коричневые волосы, карие глаза, грудь третьего размера, широкие бедра и подтянутая фигура – Все это гармонично складывалось и давало ощущение основательности. Ее стихия давала ей огромное преимущество в воплощении практически любого оружия. Она прекрасно чувствовала металл, могла в определенных пределах изменять его свойства, твердость, хрупкость, мягкость, электропроводность, пластичность, чем очень умело пользовалась в бою. Оружие, воплощенное ее, могло не только менять форму, но и характеристики, и хотя ее оружие было металлическим, меч при ударе о доспехи противника всегда пробивал их, просто делая металл доспехов вместе соприкосновения невероятно мягким. А еще она могла сделать холодный расплав металла, восстановив поврежденные доспехи, выправить вмятины и зазубрины на обычном оружии, и все это без накопления усталости металла и каких-либо приспособлений, только руки и магия. Из-за своей способности обращаться с металлом, она могла почувствовать любой металл, попавший в зону действия ее ауры. Все, что нужно было сделать, это волевым усилием максимально расширить ауру, так чтобы ее охват был максимальным. Так, постепенно обходя все помещения пещеры, мы собирали все, что могло в том или ином качестве представлять ценность. Главных находки было три, и все они были спрятаны от простых людей. Первую мы нашли случайно, зашли в одно из ответвлений, в котором была полуистлевшая рухлядь. Тайра смогла выудить из нее несколько бронзовых ножей и несколько каменных вещиц, которые могли представлять ценность для ценителей и коллекционеров всякой древности. Похоже, что даже Адал не добрался до этого коридора, очень уж древней была рухлядь. Постепенно мы даже начали различать те помещения, которые он успел освоить, и те, которые не успел. Дон заметил, что на карте ход нарисован дальше, чем мы видим, и продолжаться должен еще минимум на сотню метров. Стена пред нами выглядела абсолютно монолитной. Я даже подошел и потрогал ее рукой. Очень похоже на то, что сделали мы, только мы имитировали завал, а здесь просто стена, и я не чувствую чар. Я обратился к Атласу, приказывая сформировать проход в стене прямо передо мной, четко представив, каким он должен быть. Эффект не заставил себя ждать, передо мной начал появляться проход, камень приобрел текучесть как жидкость, и растекаясь в стороны создал проход вглубь стены. Получился такой своеобразный туннель длиной около 10 метров. Нам нужно переделать нашу стену, это выглядит на порядок лучше, и никакой магии извне, все силами Атласа. Да, кто-то очень хорошо постарался. Пройдя по коридору, мы попали в помещение, которое скрывала стена. Представляло оно из себя примерно такую же комнату, в которую Дон принес собранные трофеи, тот же стиль, те же каменные столы-тумбы, которые стояли рядами возле стен, но на этот раз они не были пустыми. На столах лежали различные предметы, оружие, части доспехов, а у дальней стены стояло несколько сундучков с золотыми монетами и ограненными алмазами, изумрудами и топазами. Примечательно то, что огранка у всех была почти одинакова, и было всего несколько размеров камней, это намекало, что камни были не для красоты. Рядом был еще один сундук значительно большего размера, там были ограненный кварц, размеры были значительно больше, но одинаковая форма и огранка опять говорили о какой-то конкретной функции. Почему все камни имеют похожие размеры и одинаковую огранку? Это накопители, они нужны для питания артефактного оружия и доспехов. Судя по всему, мы попали в сокровищницу. Здесь много артефактов, которые могут использовать даже слабые маги, и питать их можно от накопителя. Дон подошел к одному из столов, на котором лежал ряд мечей и пара топоров. Указал на один из мечей. Видишь, у него в навершии есть небольшая выемка, вот сюда и вставляется накопитель, после чего маг может использовать магические свойства меча, не тратя на это собственные силы, или восполнять от него собственные силы. Понятно. А какова емкость камней? Тут не все так просто, в зависимости от того, кто сливает энергию, есть ли в кристалле дефекты, а также есть ли дополнительные магические структуры, и конечно от типа магической энергии. Если просто слить энергию в кристалл, он взял небольшой бриллиант на 5 карат, примерно сантиметр в диаметре, то емкость его будет не более 200 тим. Если это будет упорядоченный поток, то сюда можно залить на порядок больше, 2-3 тысячи тим, а если наложить заклятие упаковки энергии, то около 20-30 тысяч тим. Последним вариантом очень часто пользуются, во-первых, это прекрасный кошелек, во-вторых, заклятие хоть и потребляет сдерживаемую им энергию, но немного, примерно 2-3 тима в год, это бытовые варианты. Если сделать заклятие на порядок сложнее, то и потребление упадет почти до нуля. Ну и главное, есть возможность привязать его к владельцу. После этого только один человек сможет управлять энергией внутри кристалла. При соприкосновении двух таких камней, по желанию владельцев может быть передан объем энергии от одного камня к другому. Так и происходят взаиморасчеты в мире Перекрестка, и в других мирах, где также рассчитываются магической энергией. Вот значит, как это работает. А я все думал, как можно перенести большой объем энергии с собой. А золото? Золото, по сравнению с кристаллами, может удержать значительно меньше энергии, но зато отлично держит чары. Его очень часто используют как материальную основу сложным заклятием. Потом идет серебро. Оно также является отличным проводником. При помощи него можно делать монопроводы. Лучшим проводником магической энергии является платина, но вот заклятий большой сложности удержать в себе не может. Для получения нужных характеристик обычно привлекают алхимиков, и они делают нужный сплав. Отбери несколько десятков камней, которые для нас наименее ценны, их мы продадим. И около килограмма золота, но просто так его не продашь. Надо сделать из него статуэтку божества и попробовать продать на аукционе, через подставных лиц. Так следов ведущих нам будет максимально мало. И еще, если здесь есть что-то из оружия или амулетов, что может пригодиться вам, забирайте, ваша боеспособность сейчас наиболее важна. Дон, если есть то, что нужно взять мне, также бери, пока я в этом вопросе полностью полагаюсь на тебя. Полный осмотр всех артефактов занял примерно час. Я тоже внимательно все осматривал, слушая объяснение Дона об основных функциях и способностях артефактов. Девушки подобрали себе новые комплекты брони, немного разнообразили коллекцию оружия и обновили амулеты. Мне досталось несколько амулетов, в основном защитного характера. Дон, а ты можешь сделать их невидимыми и неосязаемыми, как кольцо? Могу, это достаточно простое заклятие, только оно постоянно потребляет силу, но для тебя это не принципиально, даже не заметишь. И через пару минут манипуляций, на мне снова не было ни одного амулета, точнее они были невидимы. Доберемся до Перекрестка, нужно будет экипироваться по-настоящему, за такое время наверняка появились интересные вещи. После того, как мы основательно разграбили сокровищницу, Дон обновил все стазис заклинания в помещении, и я попросил Атлас закрыть ход так же, как он был закрыт до этого. Надеюсь, я сюда еще вернусь. Спасибо тебе, предшественник. Второй находкой была лаборатория, которая была спрятана таким же способом, как и сокровищница. Дон был очень доволен, потирая руки, уверил, что это, конечно, не лучший вариант, но базовый курс алхимии мы здесь пройти сможем. Третьей находкой была библиотека. Спрятана она была по знакомой нам схеме и содержала несколько тысяч книг. К сожалению, только небольшая часть из них была на языке Перекрестка, и, по словам Дона, не представляла большой ценности. Во-первых, устарели, а во-вторых, он знал большую часть того, что там написано. Исследовать будет, конечно, интересно, но не сейчас, позже, когда у нас появится свободное время. Последней находкой стал тайник Адала. Дойдя до места, где были его комнаты, мы смогли обнаружить тайник, в котором было немного золота, и, что самое главное, 4 огромных бриллианта. Огранка их отличалась от тех, что были в сокровищнице, но была похожа. По размерам они были примерно 3 см в длину, 2 в ширину и примерно сантиметр в толщину. Оттенок одного камня был ярко-голубым, остальные были прозрачными. Вот про что я тебе говорил, это кошелек. Такие камни выращивают алхимики, и обычно потери при хранении энергии минимальны. Стоит, конечно, недешево, насколько я помню, такой должен стоить от 500 000 тим, но для транспортировки большого количества энергии просто идеален. Выращивали его сразу с определенной целью, поэтому большая часть заклятия имеет физическую основу и уже вписана в материал камня. Он значительно превосходит природные аналоги по всем характеристикам. Емкость камня должна быть не меньше 50 000 000 тим, а может и больше, нужно проверять. Камень почти неразрушим. В случае, если камень будет подвергаться физическим или магическим деформациям, вся закачанная в нем энергия будет уходить на компенсацию действующих на него сил, и так до полного исчерпания хранилища дают гарантию. Привязка к владельцу также на высшем уровне. Есть, правда, несколько хитростей. Стандартная привязка исчезает, и камень принимает нового владельца, если принести его магу-создателю, доказав при этом легальность получения камня, или по пришествию 700 лет с последнего обращения. Сам понимаешь, красть такие камни нерентабельно, тем более что если хозяин жив, он всегда чувствует направление и расстояние до камня. Потери энергии на хранение не более 1 тима в год, при условии отсутствия внешних воздействий. Как мне залить такой объем энергии в него? Уточни у Атласа, насколько я знаю, достаточно положить его в мертвую воду и дать команду Атласу на заполнение. Тогда, наверное, стоит озаботиться этим сейчас. Как такие камни нужно привязывать? Тут все просто. Проколи палец до крови и приложи к камню, мысленно привязывая его к себе, этого достаточно. После привязки ты точно будешь знать, сколько там энергии, и появится чувство направления и ощущение, где находится камень. А у тебя такой есть? Был. Те деньги, что достались лично мне по факту подписания контракта, я отправил своей семье, с подобным кошельком. Его можно делать с привязкой по кодовому образу или паролю. Себе сделал небольшое хранилище сам, но пришлось использовать его как мину перед входом в Атлас. Это была самоделка, так что ограничения на разрушение у него не было. Некоторые маги делают такое заклятие, которое со смертью высвобождает всю энергию из такого хранилища разом, чтобы нанести максимальный вред врагу. Да уж, заклятие мертвой руки. И как от того защищаться? Неструктурированный поток достаточно легко отвести, просто предоставив ему канал, по которому энергия может утечь беспрепятственно. Это как с молнией. Можно просто оградить себя линиями высокой проводимости, и вся энергия обтечет тебя как вода камень, не нанеся вреда. Наибольшую опасность несет вторичное воздействие. Тепло, ударная волна, или осколки, если что-то было в процессе разрушено. Я делал простейшие преобразования магической энергии в кинетическую. Так за разговором мы дошли до Атласа. Я привязал один камень к себе, один привязал к Дону, и еще один к Митре. На последний решил поставить пароль, сделав его таким, как на секретных документах, которые я иногда шифрую. Положив камни в мертвую воду, я подивился тому, что она более не вызывает у меня онемения, а наоборот, очень приятные чувства, настолько, что захотелось залезть туда целиком. Я разделся и вошел в воду весь, тело начало наполняться силой, и ощущения были крайне приятными. Постояв так какое-то время, я дал Атласу команду наполнить накопители энергией, буквально через пару минут, все камни стали ярко-голубого цвета. Вытащив их из воды, я передал камни новым владельцам. В том, который достался мне, было 58 миллионов тим. Краткий опрос показал, что остальные имеют примерно такой же объем. Так, исследовав пещеру и частично решив одну из самых острых проблем, которая у меня была, финансовую, мы провели большую часть дня. К вечеру, свалив все свои находки в кучу, я решил не отказываться от реализации антиквариата, мало ли что выстрелит, а запасные варианты нужны как воздух, на кону нашей жизни. На следующий день Дон продолжил меня учить маги, сегодня, как и обещал, перешел к стихиальной. Стихиальная магия самая разнообразная из всех, строго говоря, все, что относится к управлению материей, является стихиальной магией, принято делить ее на несколько направлений. Алхимия, магия состояния, магия преобразования и воплощения. Каждое из этих направлений делится на десятки более мелких, и взаимно проникают друг в друга. Итак, алхимия – раздел магии, который занимается взаимодействием веществ друг с другом, с целью получения нового вещества, выделения или поглощения энергии, а также создания различных материалов с заданными магическими и физическими свойствами. Тут есть десятки направлений и смежных областей, например, с магией жизни можно создавать эликсиры или яды, магией состояния получать уникальные сплавы. А с магией воплощения нужные катализаторы к реакциям, которые исчезнут после нее, не загрязняя конечный продукт. Это возможность получения материалов невероятной чистоты. Магия состояния позволяет управлять агрегатным состоянием вещества, например, переход вещества из одного агрегатного состояния в другое, без изменения температуры и давления. Можно получать холодные сплавы, тонко управляя процессом, кристаллы веществ, которые самостоятельно не образуются, артефакты невероятной сложности, послойно нанося материалы в нужных пропорциях, в бою превратить землю под ногами противника в жидкость, или воду в лед, в общем, применение огромное количество. Магия преобразования – это искусство преобразовывать магическую энергию в другие типы энергии, например, в тепловую, кинетическую, электрическую, магнитную. Здесь есть множество разных нюансов, Как сделать эффективные преобразования? Кроме того, это основной раздел боевой магии, именно его наиболее тщательно изучают боевые маги. Магия воплощения – это способность преобразовывать магическую энергию в вещество. Именно такой магией, практически в совершенстве, владеют мираны. Их навыки достаточно специфичны, и первичная инициация источника должна пройти при определенных условиях. Именно так им удается сродниться со стихией. В зависимости от эмоционального состояния первичная стихия будет разная. Они могут создать любое оружие и броню из своей маны, эмоций и воли. Сродство со стихией дает возможность им управлять формой и свойствами оружия, мгновенно изменяя их, прямо в ходе боя. Каждая из них в одиночку может выйти против сотни обученных солдат и победить. Обучение началось с магии преобразования, и первое упражнение, которое показал Дон, — преобразование в кинетическую энергию. В этой области нужно совершенствоваться в двух направлениях. Первое – точность. Нужно прилагать ровно столько сил, чтобы совершить необходимое действие. Второе – количество точек приложения сил. Для начала мы будем работать над точностью. Вот тебе камешек, теперь приложи к нему ровно столько силы, чтобы он взлетел и завис на расстоянии 1 метра от пола. Я выполнил все действия по преобразованию, как показал Дон, но камешек, вместо того чтобы взлететь и зависнуть, с огромной скоростью выстрелил в полог, рассыпавшись в пыль. Я недоуменно посмотрел на Дона. Точность приложения сил. Тренируйся прилагать ровно столько сил, сколько нужно. Тренировка заняла несколько часов. Через это время я мог поднять камень в воздух и держать его на весу, примерно на высоте метра. Ни о какой неподвижности не было и речи. Он постоянно плавал во всех плоскостях, а я все время прикладывал к нему усилия в разных направлениях. Неплохо. Теперь 2, сказал зашедший в зал Дон. Я застонал. И под ускорением я буду создавать хаотичные толчки, чтобы задача не казалась тебе простой. Еще через 3 часа я выполз из зала, буквально на карачках. Тренировка забрала все мои силы. По стеночке, дойдя атласа, я разделся и плюхнулся в мертвую воду. Как это ни странно, но эффект превзошел все мои ожидания. Усталость сняло как рукой, в голове прояснилось, и я снова был готов к подвигам. Дон очень удивился моему желанию продолжить тренировку и той бодрости, которую я излучал. Это нам только на руку, сможем значительно дальше продвинуться в программе, прокомментировал он.